Глава 10. Ян. Утром я проснулся первым. Ярослава удобно устроилась на мне, обхватив руками и ногами. Некоторое время лежал и бестолково улыбался. Никогда еще мне не было так хорошо в объятиях девушки, а ведь их было немало. Но эта волчица затмевала всех. Только рядом с ней я чувствовал себя живым и по-настоящему счастливым, как бы сопливо это ни звучало. Хотелось стать для нее всем, чтобы с моим именем на устах она засыпала и просыпалась. Желал быть причиной ее веселья и радости. Как же мне нравилось ее злить. Почему-то меня это лишь еще больше возбуждало, а главное, ее тоже. Родители всегда говорили, что встретить свою пару – это подарок небес. Она – твое продолжение, твоя свобода и сила. Кажется, теперь я начал понимать всю истину этих, в тот момент ничего не значащих фраз. Стоило только посмотреть на Яру, дотронуться до ее мягкой гладкой кожи, и я словно тонул в водовороте эмоций, настолько ярких и интенсивных, что окружающее переставало существовать, сужаясь только до этой хрупкой фигурки. Она, как наркотик, который хотелось пробовать постоянно, все больше увеличивая дозу. Каждый раз, оказываясь в ней, ощущался словно первый. Наверное, я никогда не смогу насытиться этим телом и его чувственным откликом на мои малейшие прикосновения. Кто бы знал, что женщина может быть такой отзывчивой? Но Яра, она нечто. С ней хотелось большего, чем просто обыкновенного секса. Желал залюбить ее всю, без остатка, до сорванного голоса, чтобы она забыла обо всем и всех. Снова перевел свой взгляд на белую волчицу и на душе потеплело. Во сне она выглядела такой трогательной, беззащитной, нежной, милой, что было страшно пошевелиться. Просто не хотелось портить момент рутиной серых будней. Потому и продолжал лежать на месте, вдыхая аромат своей пары. Все-таки взял себя в руки и аккуратно переложил девушку с себя на постель, накрыв одеялом. Малышка недовольно что-то пробормотала, свернулась калачиком и продолжила спать. Погладил ее по щеке и направился в ванну. Быстро взбодрившись под холодным душем, спустился вниз на кухню. В холодильнике находилась еда, приготовленная кем-то из волчиц еще вчера, но мне хотелось порадовать Яру чем-то особенным и в своем исполнении. Правда, в итоге остановился на банальных блинчиках со взбитыми сливками и спелыми ягодами вишни. К тому времени, как я чутким слухом оборотня уловил, что девушка проснулась, все было уже готово. Расставил на столе тарелки, налил чай, даже разложил столовые принадлежности. Посмотрел на последние еще раз и убрал их обратно. В этот момент и Ярослава спустилась на кухню, застыв в изумлении на пороге. Ее личико выражало такое буйство эмоций, что еле сдержался, чтобы не съехидничать. Она была такой забавной в моей рубашке, длиной ей по колено, а еще безумно сексуальный. Влажные волосы слегка кудрявились, придавая красивому личику немного детскости, а зеленые глаза блестели от слез. Обычный человек этого не заметил бы, а вот я сразу увидел. Что случилось? Все хорошее настроение тут же испарилось, сменившись тревогой. Если мы были бы в другом месте, то я еще подумал, что или кто ее расстроил. А в данном случае без вариантов. Неужели ей настолько неприятно находиться рядом со мной? Ничего, сделала она удивленное лицо. С чего такие выводы? Яра, не зли меня. Почему ты плакала? Уже практически рычал я. Хватит, вдруг холодно отрезала девушка. Даже если плакала, имею право. Мои слезы. И вообще, я есть пришла. Ведешь себя как маленький ребенок. Сухо парировал ее доводы. Ярослава хотела что-то ответить, но я не позволил, отодвинув стул и взглядом предлагая присесть. Та покорно опустилась на выделенное ей место за столом. Вздохнув, решил попозже разобраться с тараканами в голове моей пары и уселся рядом. Взял один блинчик, обмакнул его в сливках и поднес к ротику Яры. Та округленными глазами смотрела то на лакомство, то на меня. «Ты издеваешься?» — сиплым голосом спросила она. «Всего лишь кормлю. Так что давай, детка, открывай ротик. Обещаю, не отравишься», — усмехнулся под конец. Волчица недоверчиво смотрела на еду, но все-таки послушно откусила кусочек, а потом еще один. «Хорошая девочка», — хрипло произнес, наблюдая за тем, как моя пара облизывает губы. Предложил вишню, и она снова послушно откусила ягоду. Сок потек по ее подбородку, не удержался и слизнул эту каплю, медленно прошелся языком по девичьим губам, а после впился в них поцелуем, облизывая и посасывая сладкие уста малышки. Прервавшись, заметил ее участившееся дыхание и расширенные зрачки. Лучше дальше сама. Подвинул ей тарелку с едой, а сам направился в ванну. Нужно охладиться. В дверях обернулся и заметил, как Ярослава растерянно смотрит на блины, а после, свернув один в трубочку, макнула его в сливки. Я замер, затаив дыхание. Никогда не видел, чтобы ели с таким аппетитом и наслаждением. А когда она в конце стала облизывать пальцы, из горла непроизвольно вырвалось голодное рычание. Обернувшись, девушка испуганно уставилась на меня. «Обязательно повторим, но позже. Доедай и собирайся. Съездим кое-куда», — проговорил отрывисто и поспешил уйти от греха подальше. В душевой долго стоял под холодной струей воды, успокаивая тело. Правда, эффект продлился недолго. Стоило только увидеть волчицу, как стояк снова о себе напомнил. Ее аппетитную задницу облегали короткие джинсовые шорты. Сверху Ярослава надела полупрозрачную белую тунику, подхваченную лентой под грудью, делая последнюю еще более выразительней. Как будто она и без этого не шикарна. Захотелось сорвать с девушки одежду и взять прямо здесь на полу. Черт, я с ней, правда, совсем помешанным на сексе стал. Нашей расе и так свойственно повышенное возбуждение. Но рядом с этой малышкой моя звериная натура словно с цепи срывалась каждый раз. Кое-как совладав со своими желаниями, направился к выходу, стараясь не смотреть лишний раз на ее тело. Но стоило пропустить девушку вперед себя, галантно придерживая дверь, тут же пожалела о своем благородстве и воспитании. Ее задница просто сводила с ума. Захотелось приподнять Яру за ягодицы и взять прямо здесь у косяка и плевать на проходящий мимо народ. Резко выдохнув, сжал руки в кулаки и с рычанием подхватил свою пару на руки. Уж лучше так, чем пялиться на ее походку. Малышка от неожиданности моего поступка тихо вскрикнула и обняла за шею. Вдохнул столь умопомрачительный запах ночных лилий этого желанного тела и расслабился. Стоило только к ней прикоснуться. Напряжение отошло на второй план, оставляя за собой желание заботиться и радовать. Усадил Ярославу на сиденье и пристегнул, сев за руль, взял ее руку и положил на свое бедро. «Не умирай», — попросил девушку. Кажется, я ее напугал. Иначе как объяснить молчаливое изумление на этом хорошеньком личике? «Куда мы едем?» — спросила волчица, когда мы выехали с территории клана Серых Волков. «В одно приятное место». Покосился на свою попутчицу, отмечая реакцию на мои слова. Девушка была удивлена и насторожена, не доверяла. Отчего-то кольнула обида. Но я тут же отогнал от себя это чувство. В конце концов, глупо было ожидать от нее чего-то другого, учитывая, как начались наши взаимоотношения. Еще этот Вадим. Руки до хруста костей сжали руль. Надо было его убить. И дело с концом. «Зачем?» — раздался очередной вопрос. «Зачем? Что?» Не сразу сообразил, что она имела в виду. А когда понял, лишь улыбнулся и подмигнул девушке, та же в ответ нахмурилась. «Потерпи, хорошая моя, скоро узнаешь». Ярослава насупилась, хотела даже руку убрать с моей ноги, но я предупреждающе рыкнул. Волку тоже не нравилось, что его пара постоянно старалась избегать контакта с нами. Заехав в первый магазин на окраине города, закупил продукты и вскоре мы снова мчались по трассе в сторону территории белых волков. Как только пересекли их границу, я тут же завернул вглубь леса, остановился недалеко от небольшой солнечной поляны. Рядом слышалось журчание воды. Выйдя из автомобиля, потянулся и снял с себя футболку. Сегодня я на природу надел простую одежду. Все равно ехали отдыхать. Ни к чему эти костюмы. Сжег бы их уже кто-нибудь, что ли. Здесь и сейчас мне хотелось просто побыть наедине со своей единственной. Достав пакеты из багажника и покрывало, я стал оформлять стол. Ярослава с интересом гуляла между деревьев, а потом молча присоединилась ко мне. В итоге девушка стала нарезать овощи для салата и все остальное, а я занялся шашлыками. К моменту, когда все было готово, мы с волчицей уже нормально общались. Я ей рассказала, откуда родом и каково жить в Шотландии, как там красиво и свободно. «Здесь у вас тоже хорошо, но там мой дом, горы, замки, море. Шотландия для меня – олицетворение свободы. У вас в России все больше равнинная территория, а у нас наоборот. У нашего клана свой собственный замок с прилежащей к нему лесной территорией, чтобы можно было смело и не боясь оборачиваться. Скоро ты все увидишь, Ярусь. Тебе там точно понравится, я уверен», — улыбнулся ей открыто. Она снова нахмурилась и насупилась. Я же расхохотался. «Смешно тебе, да?» — прошипела девушка. «Ты мило обижаешься», — признался ей. В меня полетели остатки еды. Смеясь, вскочил на ноги и отбежал в сторону. Волк во мне оскалился, стремясь освободиться, и в этот раз я внял его просьбе. Снял одежду и уступил своему зверю, позволяя выйти на первый план. Ярослава замерла на месте с поднятой рукой, во все глаза следя за моим оборотом, словно в первый раз видела его в действии. Тряхнул уже волчьей головой и посмотрел прямо в глаза своей девочки. Она стояла и глубоко дышала. Из ладони уже давно выпало орудие мести в виде помятых овощей. А сама Яра медленно подходила ко мне. «Ты потрясающий!» Выдохнула она, зарываясь рукой в мою шерсть на шее и проводя вдоль по спине. Негромко и ободряюще рыкнул и, повернувшись, уткнулся мордой ей в ладонь. Ярослава тут же присела на колени и стала меня тискать, словно я ее домашний пес. Предупреждающе зарычал, и малышка замерла на месте, испуганно глядя в мои глаза. Лизнул ее в нос, отчего Ярослава фыркнула, уклоняясь. В итоге вскочила и побежала в лес, а я за ней. Она петляла среди деревьев. Периодически я ее ловил, хотя скорее для вида, а потом снова отпускал. Та смеялась и веселилась, позабыв обо всем на свете, что несказанно радовало моего зверя. Вскоре догонялки переросли в обычную пробежку. Никто не стремился обогнать другого. Мы просто бежали рядом, пока не оказались на высоком берегу реки с отвесной стеной обрыва. Так и замерли на его краю девушка и черный волк. Ярослава опустилась на землю и облокотилась на меня. Я улегся удобнее и свернулся вокруг своей пары. Она тоже расслабилась, а вскоре и вовсе задремала. Недолго думая, последовал ее примеру. Проснулись мы ближе к закату. Горизонт уже окрашивался багряным румянцем, ласковый ветерок играл с волосами моей единственной. Потерся мордой ее лицо и, подтягиваясь, поднялся на лапы, направляясь обратно. За мной неспешно ступала малышка. Обратно в клан Рената мы вернулись ближе к ночи. Спать не хотелось, и Ярослава предложила посмотреть кино. Через 20 минут мы с чипсами в руках смотрели какой-то боевик в фантастическом жанре. Странные пристрастия для девушки, конечно, но я бы больше удивился, выберя она что-нибудь другое. Так мы просидели четверть фильма, а потом я все-таки не выдержал. Пересадил Яру к себе на колени и заставил отклониться мне на плечо. Та сначала сопротивлялась, но после, не чувствуя с моей стороны никаких поползновений, расслабилась. Я любовался ее профилем и понимал, что мне чертовски повезло встретить здесь свою пару. Тем более, что девушка не только безумно притягательна, но и умна. Хотелось поскорее увидеть ее зверя. Какой она окажется? Но что самое красивое, это точно. Вообще, этот день планировался пройти не так. Я хотел рассказать ей всю правду. Но сегодня эта своенравная малышка была такой домашней, теплой, уютной, больше обычного, что я не мог заставить себя испортить ей настроение такими вестями. Просто представил, каково ей будет узнать обо всем случившемся, о сыворотке, о лжи Рената. Последнему я почему-то не доверял. А еще бесил тот факт, что Яра любила этого волка. Как представлю, что он к ней прикасался, а она так же пылка, как мне еще вчера отвечала. Волк внутри меня рычал и требовал пролить кровь соперника. Показать всем, кто сильнее и чья это самка. Но Ярославе подобное точно не понравилось бы. Потому приходилось сдерживаться. Все-таки, в отличие от меня, ее воспитывали вдали от стаи больше как человека. Но даже ее знание всех законов жизни оборотней не отменяло того, что она совершенно не разбиралась в нашем менталитете. Слишком разные взгляды на жизнь были у нас с ней. Если в нашей среде мое поведение считалось нормальным, то для нее дикость. Тем более... Ренат вел себя с ней в первую очередь как человек, совершенно не приучив ее к нашим обычаям. Они для нее пустой звук. А ведь она по натуре своей волчица, а для нас пара священная. И если оборотень встречает свою единственную, то уже не отходит от нее ни на шаг. И стремление быть с ней постоянно будет только расти с каждым днем. Такова наша звериная натура. И как же теперь быть? Как объяснить моей девочке, что она для меня все? Ведь не поверит. Ярослава вообще мало кому верила, кроме Рената, что странно. Это же как ей мозги промыли при воспитании. Пока я думал обо всем, не заметил, что фильм закончился, а девушка открыто меня рассматривала. Прости. Выпал из реальности, покаялся с глупой улыбкой на лице. «Я заметила», — усмехнулась брюнетка, проводя пальчиками по моей брови, виску и скулам, очерчивая контур лица. Я готов был задохнуться от ее действий. Вот уж не думал, что она сама захочет ко мне добровольно прикоснуться. Замер, впитывая в себя это мгновение, и прикрыл глаза. А пальчики брюнетки уже трогали губы. Не удержался и слегка их прикусил. Из груди моей пары вырвался глубокий вздох, а в следующую минуту мы уже упоенно целовались. В этот раз не было того ненасытного, сжигающего все на своем пути желания обладать друг другом, лишь нежность, что дарили ее и мои прикосновения губ и рук. Хотелось раствориться в ласках Ярославы. Сегодня она вела, и я, что странно, позволял. Она исследовала, околдовывала каждым своим действием, заставляла сдаться ей. А потом уже я был ведущим, упивался телом возлюбленной, открывая ей душу и признавая своей. Пока еще на словах, но в скором времени это должно было измениться.